Глава 25. Я не стал терять время. Одна мысль не давала мне покоя, особенно после того, как задал Юлии следующий вопрос и получил на него ответ. Быстро попрощавшись с высокими господами и оставив их на парковке, выскочил на улицу, срочно вызывая себе такси. Ждать не просто не имело смысла, это было банально опасно. На то, чтобы добраться до центра временного заключения, мне потребовалось почти 40 минут по городским пробкам. Всю дорогу я сидел как на иголках, мысленно подгоняя водителя. Добиться встречи с Изабеллой оказалось нетрудно. В конце концов, я ведь тоже ее адвокат. Заодно оценил то, как содержались ожидающие суда аристократы. Вот уж правда, положение решает. В отличие от обычных людей, у нее была своя отдельная камера, больше похожая на дорогой номер в хорошем отеле. Правда, комфорт не особо улучшал дело. Клетка все равно остается клеткой, даже если прутья и сделаны из золота и прикрыты мишурой. Изабелла встретила меня в обычной домашней одежде, что почти сглаживало тот факт, что она находилась под стражей. Будь обстоятельства иными, я бы решил, что просто пришел к ней домой чайку попить. Но затравленные выражения и потухший взгляд моментально развеяли эту иллюзию. «Александр?» — удивилась она, когда меня впустили в ее камеру. «Я думала, что приехал Рома и...» «Роман Павлович сейчас в больнице», — быстро произнес я, чем вызвал шок и испуг у нее на лице. «Что? Что с ним произошло? Он в порядке?» «Да-да», — поспешил я успокоить ее. «С ним сейчас все хорошо. Изабелла, послушайте, мне нужно с вами поговорить. И разговор может быть для вас неприятным, но это очень важно». «Хорошо, но я все равно не понимаю». «И не нужно», — перебил, не желая тратить время на лишние и не особо нужные сейчас объяснения. «Главное, отвечайте на мои вопросы максимально честно. Поняли?» Она кивнула. «Итак, Изабелла, скажите мне, вы убили своего мужа?» Уф, ее едва от злости и возмущения не перекосило. Признаюсь, в этот момент я почти поверил, что сейчас получу пощечину. Помнил ведь, как она отреагировала в нашу с ней первую встречу. «Нет!» — едва ли не сквозь зубы прошипела она. «Я никогда бы этого не сделала!» А я старательно прислушивался к ее эмоциям. Никакого противоречия между ними и тем, что я видел на ее лице. «Хорошо. Следующий вопрос. Это вы отравили своего мужа?» «Нет! Я же говорила, что...» И снова никаких противоречий. Она была абсолютно уверена в том, что говорила. «Хорошо, Изабелла, все в порядке, я вам верю. А теперь мне нужно, чтобы вы повторили за мной, хорошо?» «Хорошо, но я не понимаю». «Вам и не нужно, просто повторите за мной. Посмотрите на меня и скажите. Это я отравила своего мужа». Ее ж перекосило. «Вы сейчас издеваетесь?» «Изабелла, пожалуйста, просто скажите это». «Я никогда этого не делала!» — истерически воскликнула она. «Я никогда бы не...» «А ну, живо повторила то, что я сказал!» Потеряв терпение, рявкнул я на нее так, что она аж пару шагов назад сделала. «Это я отравила своего мужа!» — процедила она с выражением глубочайшего отвращения на лице. «И сейчас это отвращение было направлено на меня». Если бы я судил лишь по одному ее выражению лица и самым поверхностным эмоциям, то моментально поверил бы, что она действительно этого не делала. Да только вот я не верил. То, что я искал, более глубокий, скрытый эмоциональный фон, реагировал на ее слова точно так же, как и Юлии. Он говорил об обратном. Никакой негативной реакции. Абсолютно. Словно она только что сказала чистую правду. Глубоко вздохнув, я сел в кресло у столика. Значит, я был прав. «Довольны?» — возмущенно произнесла она. «Достаточно позабавились. Когда Роман об этом узнает...» «Лазарев без сознания и вряд ли придет в себя еще несколько дней». Отстраненно перебил я ее, размышляя над тем, что только что узнал. «Может быть, он не придет в себя даже к вашему слушанию». «Что?» Возмущение на ее лице уступило место страху. «Ну как же? Ведь суд через 5 дней. Если он не...» «Успокойтесь», — указал ей на кресло перед собой. «Сядьте. Я постараюсь перенести суд. Думаю, что теперь они войдут в наше положение. У меня есть еще один вопрос». «Ну уж нет», — снова возмутилась Изабелла. «Я уже устала от твоих оскорбительных вопросов и сядь, я сказал». У меня уже не оставалось ни сил, ни желания на какие-либо любезности и расшаркивания. Она нервно сглотнула и все же опустилась в кресло напротив меня. «А теперь самое важное. Вспомните, пожалуйста, в день перед тем, как умер ваш муж, вы не встречались с кем-нибудь?» Она недоумевающе посмотрела на меня. «Какое это имеет отношение к...» «Просто ответьте на вопрос», — перебил ее. «Встречались ли вы с кем-нибудь в день или за день до того, как умер ваш муж?» «Нет. То есть да. Его сестра приезжала к нам. Они о чем-то говорили с Анатолием, но при чем здесь это?» «Скажите, вы помните встречу с ней?» «Конечно. Я...» Изабелла вдруг замолчала. «Я...» «Не помните, ведь так?» Я внимательно смотрел на нее. «Я тогда плохо себя чувствовала», — возразила баронесса. «Елизавета, вы не помните вашу встречу, верно?» Выражение ее лица, как и эмоциональный фон, начали рушиться. Это лучшее определение, что я смог бы подобрать. Мимика и эмоции сменяли друг друга в полной неразберихе, будто разум сидящей передо мной женщины постепенно съезжал с катушек. «Нет, нет, нет, нет. И я помню, просто я... Кажется, я уснула», — пролепетала она, потирая виски. «Лиза сказала, что хотела поговорить с братом. Вроде бы, кажется... Я не помню». «Все хорошо», — встал, подошел к ней и обнял за плечи. «Изабелла, все хорошо. Все в порядке. Большего мне и не нужно». Говорить ей правду сейчас я не собирался. Только не в том состоянии, в каком сейчас я ее видел. Вспоминая Юлию, хотел избежать очередной истерики. Успокоив Изабеллу, поблагодарил ее и попрощался. Даже собирался уже уйти, как вдруг в голову пришла мысль. Спросил у баронессы, на что она просто назвала мне номер телефона аукционного дома Филатовых. Изабелла подтвердила мою догадку, и оставалось сделать лишь одно последнее дело. Теперь помочь мне могли лишь два человека. Ну, почти. Один может отказать, и я ничего с этим не сделаю. А второй может запросить такие деньги, что я век с ним не расплачусь. Хотя, какого черта? Платить все равно буду не я. Достал телефон и набрал первый номер. Если честно, то не верил, что мне действительно помогут. К удивлению, даже не пришлось ждать. Трубку сняли уже через пару гудков. Такси проехало через открывшиеся ворота и остановилось напротив имения рода Димитровых. На дворе был уже поздний вечер. Прошло почти 7 часов с того момента, как я разговаривал с Изабеллой. Много времени потратил на то, чтобы поговорить со всеми. Вышел из машины, заметив, что меня уже ждет слуга. «Александр Рахманов?» «Да». «Госпожа Елизавета ожидает вас. Идите за мной». Да, как я погляжу, она уже устроилась с комфортом. Не став тратить время, пошел следом за слугой, попутно достав телефон и быстро глянул на дисплей, чтобы убедиться. Все именно так, как надо. Димитровы никогда не были особо богатым родом. Я не залезал в историю их семьи дальше, чем мне было это необходимо. Главное... В свое время они сделали состояние на торговле и перепродаже магических артефактов. Ну, до тех пор, пока отец Анатолия и предыдущий глава семьи не проиграл практически все деньги в азартные игры. Меня привели в просторный кабинет на втором этаже дома. Младшая сестра покойного Анатолия Димитрова встретила меня в кресле за столом. И ведь даже и не подумала, чтобы поприветствовать, просто указала рукой на одно из кресел перед столом. «У меня не так много времени, так что говорите, зачем пришли». «Сдается мне, вы не особо рады меня видеть», — снисходительно улыбнулся я, опускаясь в указанное кресло и попутно отметив, как сильно она похожа на покойного брата. Фамильное сходство налицо, как говорится. Рад, что хоть теперь нам удастся поговорить. И еще одна любопытная особенность. Я мог чувствовать ее эмоции, что, признаюсь, сильно успокоило. А по-вашему, я должна плясать от радости при виде того, кто защищает убийцу моего брата? Не скрывая неприязни, проговорила она, подняв взгляд от лежащих на столе бумаг и посмотрев на меня. «И не думайте о себе слишком многого. Уж извините, но вежливости вы от меня не получите». «Да, собственно говоря, я не за вежливостью сюда пришел», — хмыкнул себе под нос. «И да, я действительно защищаю убийцу вашего брата, как вы и сказали». «Как приятно слышать хоть слово правды от подобного вам», — фыркнула сидящая передо мной женщина. «Надеюсь, эта дрянь получит то, что заслужила, а вы будете опозорены. Так что не удивляйтесь, что я скорее плюнула бы вам в лицо, чем согласилась вести с вами милые беседы». «Но встретиться вы все-таки согласились», — заметил я, на что она нахмурилась. «Так что и выслушать меня вам придется». «Что поделать? Придется потерпеть», — закатила она глаза, откидываясь на спинку своего кресла и скрестив руки на груди. «Говорите, что хотели, и выметайтесь из моего дома». «Вашего?» — я состроил удивленное лицо. «Если не ошибаюсь, этот дом, как и титул, все еще принадлежит Изабелле, а не вам, Елизавета». «Пока суд и присяжные не вынесли своего решения, она все еще баронесса». «До тех пор, пока суд не вынесет приговор», — повторила она мне мои же собственные слова, и ее тонкие губы растянулись в змеиной улыбке. «Суд признает ее виновной». «Вы так в этом уверены?» «Убийца не уйдет от ответственности», — с полной убежденностью заявила Димитрова. «Я верю в справедливость». «Как и в жадность?» Мои слова заставили ее лицо принять оскорбленные выражения. «Что? Вы что себе позволяете?» «Скажите, вы слышали, что сегодня произошло в городе?» «Не понимаю, о чем вы говорите». «Сегодня на Романа Павловича Лазарева, адвоката, который защищает Изабеллу Димитрову, напали», — пояснил, моментально отметив радостный отклик в ее эмоциях. «Служанка, что раньше работала прислугой вашего брата, убила Романа Лазарева и едва не убила меня самого». «Юлия?» Глаза сидящей передо мной женщины округлились от удивления. «Так натурально, что я практически ей поверил». «Бедная девочка. Я знаю, что она была влюблена в моего брата, но пойти на такое...» Выражение удивления на лице Елизаветы моментально изменилось на нечто среднее между триумфом и зловредностью. «В любом случае, не ждите, что я стану оплакивать того, кто собирался помочь этой дряни уйти от правосудия», — добавила она. «То, что с ним случилось, всего лишь закономерный итог. Карма, если хотите». Я пару секунд вглядывался в ее лицо. «Могу я задать вам вопрос насчет вашей артефактной коллекции, что принадлежала вашему роду?» «А при чем здесь это?» — удивилась она. «Видите ли, какое дело. Я поговорил и с Юлией, и с Изабеллой. Обе они, перед тем, как совершить то, что сделали, встречались с вами. Обе имеют определенные провалы в памяти. Так уж вышло, что недавно я познакомился с одним очень любопытным парнем. Может быть, вы его знаете? Он работал вместе с Изабеллой в аукционном доме Филатовых. Все это, конечно, очень интересно, но какое отношение имеет ее дружок с работой ко мне?» — брезгливо полюбопытствовала Елизавета, даже не пытаясь скрыть своего раздражения от этого разговора. «К вам? На самом деле никакого. Но так уж вышло, что в силу своей природы он очень хорошо знаком с принципами действия различных магических артефактов, в том числе, как оказалось, и тех, что способны устанавливать ментальный контроль над человеческим разумом. В этот момент я ждал, что она будет все отрицать, продолжит упираться, давя на свою невинность, но ее эмоции были куда красноречивее любых слов». Весь разговор она чуть ли не наслаждалась тем, насколько умной была, как хитро все провернула. И сейчас, именно в этот самый момент, после моих слов, среди ее эмоций обозначились крошечные нотки неуверенности. Впрочем, исчезли они столь же быстро, как и появились. Какое бы решение она сейчас ни приняла, сделала это так быстро, что, не имея я возможности читать эмоции, даже и не заметил бы. «В нашей коллекции нет подобных предметов», — уверенно заявила она. В этот момент я даже не знал, что делать. Хотелось хлопнуть себя рукой по лицу, настолько глупо прозвучал ее ответ. То есть нет, конечно же, будь на моем месте кто-то другой, все было бы иначе, но... Она должна была сказать, что не понимает, о чем я говорю. Уйти в отрицание. А вместо этого произнесла подобное. Использовала тот же прием, что и я во время проверки в рапсодии. Спрятать ложь за правдой. Видимо, решила, что ее проверяют с помощью магии. Или же всегда за собой следила. Гребаная маньячка. «На самом деле это не совсем так», — мягко произнес я. «То есть сейчас-то, конечно же, вы правы. Таких предметов в вашей коллекции действительно нет. Но 12 лет назад все было несколько иначе». Я залез рукой в карман, достал оттуда сложенный листок бумаги и передал его Елизавете. Та взяла его двумя пальцами, будто держала в руках что-то мерзкое. «И что это?» «Точный список всех артефактов, что содержались в вашей коллекции», — спокойно сказал я ей, и ее глаза в тот же миг вспыхнули гневом. «Это достояние семьи! Подобная информация — это секрет рода!» «Только не для Альфара», — покачал я головой. И так уж вышло, что я шапочно знаком с одним из них. И вот ведь какое совпадение. Он работает в том самом аукционном доме, где и Изабелла. А она, как супруга вашего брата, имела доступ к вашей коллекции, если вы не забыли. Точнее, не только к ней, но и к отчетам вашей семьи. Мне оставалось показать эти отчеты достопочтенному Ларфуриалу. И представьте, какое дело! Те артефакты, что использовала Юлия, чтобы убить Романа Лазарева, числились пропавшими из вашей коллекции 8 лет назад. Ее лицо оставалось абсолютно спокойным и невозмутимым. А вот эмоции выдавали с головой. «И», — процедила она, — «при чем здесь эти пропавшие безделушки?» «При том, Елизавета, что их пытались продать на черном рынке. Но покупателей так и не нашлось. И вот ведь любопытная деталь. Продать их пыталась женщина, удивительно похожая на вас, Елизавета». В этот момент я ждал, что она будет протестовать. Заявит, что все это какая-то чушь и вообще бредни. В целом, со стороны оно могло звучать именно так. Да только князь сильно мне помог, отработав авансом. Мне пришлось очень постараться, чтобы убедить его, что за эту работу ему заплатят. А учитывая срочность, заплатят очень и очень хорошо. И похоже, что книжка с векселями Лазарева скоро похудеет. Елизавета посмотрела на меня с таким видом, словно я был каким-то надоедливым насекомым. «Ты сказал, что адвокат моей сестры мертв, так?» «К несчастью», — кивнул я. «И? Чего ты хочешь? Денег?» «Хотите меня купить?» — не удержался я от смешка. «У всех в этом мире есть своя цена», — пожала она плечами. «Подобные мышления присущи тем, кто привык себя продавать», — парировал я. «Нет. Я просто хочу знать причину, по которой вы использовали глаз Ширака, чтобы убить своего брата». Елизавета посмотрела на меня пару секунд, а затем расслабленно засмеялась. «Потому что этому идиоту нечего было делать в кресле нашего тупоголового отца», — произнесла она, сунув руку куда-то под стол и достав круглый предмет. Артефакт выглядел как покрытая альфарскими письменами круглая золотая пластинка с переливающимся всеми оттенками зеленого изумрудом в центре. «И так уж вышло, что отдавать свое кресло и титул этой суке я тоже не собираюсь». Направив руку с артефактом на меня, она то ли сделала что-то, то ли артефакт заработал сам. Неважно. Главное, что изумруд вспыхнул, едва я только посмотрел на него. «Ну, вот и все. Я победил. Пусть таким вот кривым способом». Ладно, я ждал чего-то подобного. И, признаюсь, боялся до дрожи. Я же не чертов герой, без страха и упрека. Оставалось надеяться, что все сработает, и мне банально не дадут сделать то, что прикажет эта дрянь. «Ты сейчас встанешь и поедешь туда, где держат Изабеллу», — вкрадчиво проговорила Димитрова, глядя мне в глаза. «Любопытно. Может, эта хрень сломана?» «Ты приедешь к ней и убьешь ее», — продолжила Елизавета. «А затем прикончишь себя. А перед этим оставишь письмо, в котором заявишь, что не можешь больше защищать убийцу. И...» «Так, похоже, что-то пошло не так. Не то чтобы я особо против». «Еще что-нибудь?» — скучающе поинтересовался. «Может, я потом по пути заскочу и бургер с картошкой тебе куплю?» «Что?» Ох, ее лицо надо было видеть. Она ожидала чего угодно, но только не этого. Ларфуриал не солгал, хотя, признаюсь, я ему до конца и не верил. Впервые на лице сидящей напротив меня женщины появилось что-то похожее на панику. Поняв, что ее артефакт не сработал, она тут же схватилась за ящик стола и дернула его на себя. «Замри!» Произнесенная тихим шепотом фраза заставила ее застыть на месте. Дуло пистолета смотрело мне в лицо, а ее дрожащий палец пытался надавить на спусковой крючок. Если честно, я едва не проворонил тот момент, когда она выхватила оружие. Но не ожидал я, что она сделает что-то настолько простое, что ли. Зато, кажется, я теперь окончательно понял, как использовать собственную силу. Главное — это прямой зрительный контакт, и чтобы эмоции цели были мне доступны. Быстро встав, я от греха подальше убрал пистолет, вытащив оружие из онемевших пальцев Елизаветы Димитровой. Достал телефон и спросил. «Вы все слышали?» «Да», — прозвучал в динамике суровый голос, а в коридоре послышались крики и топот тяжелых ботинок. Дверь с хлопком распахнулась, и внутрь ворвались бойцы личной охраны Лазаревых, чей начальник все это время висел на разговоре и слышал каждое сказанное нами слово, кроме отданной мною команды, которую я специально произнес так, чтобы услышать ее могла лишь Елизавета. «Что с ней, Рахманов?» — спросил Лазарев, заходя в комнату. «Без понятия, ваша светлость», — не моргнув глазом, соврал я, отдавая трофейный пистолет в руки одного из охранников. «Должно быть какой-то откат артефакта или что-то такое». Лазарев-старший пристально посмотрел на меня, но уже через секунду просто кивнул, словно приняв мое вранье за чистую монету. Дальнейшие действия не заняли и 10 минут. Охранники Лазаревых вместе с подоспевшей полицией упаковали Димитрову в машину. Дальше ей будут заниматься другие люди. С родственниками своего начальника я решил поработать потому, что доверял им поболее, чем остальным, в силу личной заинтересованности. В конце концов, это их сына едва не убили. А ложь о том, что покушение удалось, помогла спровоцировать эту сумасшедшую. Если честно, я даже удивлен, что все прошло так гладко. Дальше было много разговоров, объяснений и всего прочего. Естественно, прибывшие полицейские тут же потребовали сообщить им, откуда у меня имелась информация о продаже артефактов, но я послал их подальше, сославшись на адвокатскую тайну. Мол, это только мое дело, между мной и моей клиенткой. И вообще, отвалите. Спорить они не стали. Смысла не было. Я был в своем праве. Заодно получил еще одну благодарность от старшего Лазарева. И что-то вроде намека на то, что раз уж работаю в его фирме, то теперь он будет внимательно наблюдать за мной. Не скажу, что это такая уж приятная перспектива. В итоге, после дачи всех показаний, расспросов и всего прочего, я вырвался только через 1,5 часа. А мне ведь еще в зал ехать. Сил, если честно, не было никаких. Ни моральных, ни физических. Все случившееся буквально высосало из меня все соки. В общем, домой я добрался только к 11 вечера. Даже ближе к полуночи. Уже привычно поприветствовал консьержку в холле жилого дома и поднялся на этаж. Пока шел к двери, ища ключи в кармане, зазвонил телефон. Быстро глянул на дисплей, удивившись, что Виктор звонил мне так поздно. «Ладно, сейчас узнаем». «Привет, ты чего так поздно?» «Боюсь, что твой друг сейчас ответить не сможет», — прохрипел динамик смутно знакомым голосом, явно не принадлежащим моему другу. Я даже не сразу его узнал. А когда узнал, кажется, будто сердце удар пропустило. «Даумов! Рад, что ты меня помнишь, сопляк!» — хохотнул он в трубку. «Где мои деньги?» «Где Виктор?» «О, твой друг сейчас немного занят. Видишь ли, у его пальцев назначено свидание с моим молотком. Поэтому повторю вопрос. Где мои деньги?» «Ты сейчас издеваешься? Какие еще деньги? Ты проиграл!» «Слушай сюда, пацан!» — резко перебил он меня. «Я пришлю тебе адрес. Через 2 часа ты привозишь мне мои деньги. За каждые 10 минут опоздания я буду ломать твоему дружку пальцы молотком. А когда мой молоток развлечется с каждым, я перейду к кусачкам. Когда наиграюсь и с ними, то возьму пилу. Если не хочешь, чтобы твой дружок остался без рук, то очень советую тебе поторопиться». И повесил трубку. Секунд через 10 пришло сообщение с адресом. Хотелось орать от злости и ощущения собственного бессилия. Как? Как он мог узнать, где живет Виктор? Плевать. Сейчас вообще не об этом думаю. Я рванул обратно к лифтам, на ходу набирая номер старшего Лазарева. Не думал, что мне придется так спешно стребовать с него должок, но... Двери одного из лифтов открылись еще до того, как я вообще успел к ним подойти. Из раскрывшихся в холл створок вышли 2 мужчин в полицейской форме. А они-то что здесь делают? Плевать, так даже лучше. Послушайте, мне срочно... Александр Рахманов, перебив меня, спросил один из них. «Да, мне срочно нужна ваша помощь. Моего друга...» Договорить мне не дали. Схватив за руки, оба стража порядка впечатали меня лицом в ближайшую стену, заламывая руки за спину и тут же надевая наручники. «Александр Рахманов, вы арестованы за нападение на сына его благородия, барона Волкова, и причинение вреда его здоровью». «Чё?» Конец 1-го тома. Вы слушали книгу «Адвокат империи». Авторы Сергей Карелин, Ник Фабер. Читал Олег Шубин.